Борис, а вот вопрос насчет международной известности Аглаи, а то, как известно, приезжали в руку два иностранца. Заезжий. Фантастика. Вот у меня по этому поводу сегодня уже спрашивали. То есть не то, что спрашивали, меня оставили в известность о том, что корреспондент «Экспресса» увез нашу фотографию. Браво. Удачно. Во-первых, я сразу предупреждаю всех, что у меня крайне специальный взгляд на этот счет, я твердо уверен в том, что никакой заграницы вообще не существует. Не, ну просто дело в том, что вот мы все говорим за границей там Англия, Америка, там Битлз, Стоунс, там Лед Зеппелин. А кто их видел? Кто может сказать, что заграница существует? Я уверен, что ее просто нет. Нет, я могу предположить, что есть Африка. Я вам... Нет, ну я там не был, но это похоже на правду. Африка такая. Я даже не предполагаю. Вот, а по поводу Англии, Америки, вообще Запада как такового, я думаю, что это просто выдумка. Это, ну, да, ну нет, не то что выдумка, это просто такая удочка для нестойких духом. Чтобы они клевали на нее. Нет, серьезно. Не, ну я там не был, я не знаю. Даже, даже если я туда приеду, откуда я могу быть уверен, что это, скажем, там не Соловки, там, не Мурманск на Амуре. Там очень легко построить небоскребы, там, нагнать людей, которые будут там говорить на других языках. В Канаде почему-то живут люди, они уверены, что они в Канаде. Да, но дело в том, что где эти люди? В Канаде. В Канаде, но я же не в Канаде. Я же здесь. А? Они наивные, они спрашивают, как у вас у нас в Канаде? Я не знаю, как вам у них в Канаде. Мне у них в Канаде никак я там не был. Не, ну я могу предположить, что земля круглая. В Канаде знают, что есть аквариум. Ну пускай в Канаде. Я не против, что если они там знают. Но я не уверен, что Канада это не провинция Одесса. Так что тут у меня никаких просто сомнений нет. Я твердо знаю, что есть Россия. В это я верю. Я могу ее потрогать, там, взять назад. А вот по поводу всего остального я сомневаюсь. Ну, все же, из чего это можно заключить? По качеству у нас мелодии делают прекрасные пластинки. Может, вернее, делать, если захочет. Обложку красивую наштамповать с надписью на якобы иностранном языке тоже несложно. А может, иностранный язык он придуман кем-то давно, там, Кулибином. Может, его Кулибин придумал, английский язык. У меня нет доказательств. Так что пока я не увижу все это сам, собственными глазами, и не удостоверюсь тем, что не декорация, я буду считать, что это все выдумка. Поэтому известность на Западе меня не волнует, потому что я считаю, что это фикция. Нет, Москва существует, я там был недавно. Я могу сказать, что это не выдумка. А? А, ну сейчас, безусловно, неизвестно, я не могу ручаться. Нет, гарантии никакой абсолютно, я не буду спорить. Я знаю, что Москва была позавчера на месте, потому что я туда звонил. А вот сегодня уже может не быть. Нет, вообще-то это резонно. Нет, дорога 21. Который? Все очень любят. Дорогу 21. Пожалуйста, с удовольствием. Я люблю блюзы петь. Обожаю.